Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Сноска 106. Чарльз Диккенс. Рождественская песня в прозе. Святочный рассказ с привидениями. Перевод Озерской. Я глянула на Марли, сидевшего за столиком рождественской песни. Сквозь его полупрозрачное тело я увидела Скруджа и знаменитого утенка Тима, которые тянули каждый к себе большое рождественское печенье. Когда аплодисменты улеглись, распорядитель объявил третьего номинанта. «Призрак банка из Макбета», «Убитый друг», «Кровная месть» — все это в сюжете шотландской пьесы о власти и одержимости в XI веке, — возгласил он. Является Макбет владыкой собственной судьбы или есть для него иной путь? Давайте посмотрим. Дух возвращается. Макбет. «Сгинь, скройся с глаз моих. Пускай земля тебя укроет, кровь твоя застыла. Без мозга кости, и как у слепых твои глаза». Леди Макбет. «Не удивляйтесь, гости. Припадок повторился, жаль, что он расстраивает праздник». Макбет. «Я отважусь на все, что может человек. Явись медведем русским, страшным носорогом, герканским тигром, чем-нибудь другим, и я не дрогну. Можешь появиться опять живым и вызови на бой, и выругай девчонка, если струшу, но в этом облике не приходи. Ступай отсюда, скройся, мертвый призрак». Дух исчезает. Сноска 107. Акт 3, сцена 4. Перевод Пастернака. «И победителем объявляется», — произнес распорядитель, открывая конверт, — «граф Дракула». Зал разразился просто оглушительными аплодисментами, когда прославленный вампир направился к сцене за своей наградой. Он обменялся рукопожатием с распорядителем и, взяв статуэтку, обратился к зрителям. Его мертвенная бледность заставила меня невольно вздрогнуть. «Во-первых, — произнес граф мягким шелестящим голосом, — я благодарю Брэма за замечательное описание моих деяний. Я хотел бы также поблагодарить Люси, мистера Харкера и Ван Хельсинга». «Надеюсь, он не разревется, как в прошлом году», — промурлыкал кто-то мне прямо в ухо. Я обернулась и увидела чеширского кота, весьма ненадежно примостившегося на спинке кресла. Было так неловко. Но граф разревелся. Скоро он уже захлебывался черными слезами, благодаря всех, кого мог припомнить, и выглядел полнейшим идиотом. «И как тебе церемония?» — спросила я кота, радуясь дружеской физиономии. «Ничего», — ответил он. «Думаю, Орландо немного зол, что проиграл коту в сапогах в категории «Лучший говорящий кот». «А я ставила на тебя». «Правда?» — еще шире расплылся в улыбке кот. «Ты и впрямь весьма любезна. Хочешь совет?» «Очень хочу», — ответила я. Чеширский кот всегда держался в Беллетрице совершенно беспристрастно. Сотни глашатаев придут и уйдут, но кот останется всегда, и знает он много. Я наклонилась к нему поближе. «Хорошо», — величественно изрек он, — «вот тебе совет. Ты готова?» «Да». «Не выходи из автобуса на ходу». «Очень хороший совет», — медленно проговорила я. «Большое тебе спасибо». «Да ладно», — отозвался кот и исчез. «Привет, четверг». «Привет, Рэндальф, как дела?» «Нормально», — немного неуверенно сказал он. «Лолу не видела?» «Нет». «Не в ее духе пропускать вечеринку», — пробормотал он. «Как думаешь, с ней все в порядке?» «По-моему, Лола вполне способна о себе позаботиться», — сказала я ему. «А что такое?» «Я хотел сказать ей, что она мне очень нравится», — решительно ответил он. «А зачем останавливаться на этом?» «В смысле сказать ей, что она мне по-настоящему нравится?» «Даже больше. Но для начала сойдет». «Спасибо. Если увидишь ее, передай, что я за столиком еще не пристроенных генератов». Я пожелала ему удачи, и он ушел. Я встала и направилась к отгороженному занавесом пространству, где принимали ставки несколько букмекеров. Я поставила сотню на Джея Гэтсби в номинации «Самый волнительный и романтический мужской персонаж». С Сноска 108. Герой романа Фицджеральда «Великий Гэтсби». Я не рассчитывала, что он победит, просто хотела заставить Твида потратить лишнее время в попытках разгадать мой замысел. Сделав ставку, я отыскала столик Эвершемских высот и уселась рядом с Мэри, которая приехала на церемонию. «Что творится в книге?» — возмущенно спросила она. «Джек говорит, что за время моего отсутствия он кое-что изменил». «Совсем немного», — сказала я. «Но ты не беспокойся. Мы ничего про тебя не напишем, не посоветовавшись с тобой». Она бросила взгляд на Арни, который перешучивался с капитаном Немо и Агатой Дизель. «Ладно». Вечер продолжался. Знаменитости, объявлявшие номинации, становились все значительнее по мере роста престижности категорий. Самый романтический мужской персонаж достался Дарси, а лучший женский персонаж в книгах жанра взросления получила Глазастик Финч. Я посмотрела на часы. До объявления победителя в наипрестижнейшей номинации «Самый волнительный романтический мужской персонаж» оставалось 10 минут.